Она нежно взяла Сирену за руку, ей стало холодно. Температура тела вампиров намного ниже, чем у обычных людей, их всегда называли хладнокровными животными. Последний подсознательно отступил, затем понял, что он невежлив, и сдержал свой порыв. Эта женщина-вампир-воин не привыкла к тому, чтобы к ней подходили другие. Сирена всегда была особняком в большой и сложной семье. Она любит побыть одна и отказывается от чьей-либо близости. За исключением спящего Виктора, другая сторона эквивалентна роли отца. Если бы Виктор не усыновил себя, не взял это с собой и не даровал первые объятия, Сирена, потерявшая родителей, могла бы давно умереть в темном переулке. Но я видела историю Маркуса и Уильяма в учебнике истории, написанном Фалисом. Один из них был укушен летучей мышью, а другой – волком, в результате чего он стал оборотнем и вампиром. Сирена раскрыла руку в книге «Я хочу доказать, что не говорю чуши». Амелия улыбнулась и мягко прервала. Фалис тоже делает ошибки. Он историк семьи и отвечает за то, чтобы фиксировать все о нас. Выживший после черной смерти, военачальник Венгрии, первая нежить. Я слышал такой слух, но по прошествии стольких лет никто на самом деле этого не видел. Фалис, возможно, слышал слух и записал его. Это правда. Виктор чуть не наказал его за это, и собирались сослать в Сибирь. Сирена нахмурилась и интуитивно сказала ей, что все не так просто. Старейшина, может быть, Виктор. Женщина-вампир-воин хотела что-то сказать, но ее остановила Амелия. Другой участник взял книгу, и в его глазах блеснул слабый свет. Возьмите Сирену за руку и приложите небольшую силу. Виктор проснется завтра ночью и подождет до тех пор. Была настроена решительно Амелия и не дала Сирене возможности заговорить. Он относится к тебе как к дочери и относится к тебе как к своему любимому ребенку. Он ответит на все твои вопросы, Сирена. Сказав это, Амелия покачивала тонкую и преувеличенную талию водяной змеи и исчезла за дверью кабинета. Это секретный разговор. Я уже сказал, что старейшина Амелия не поверит этой чепухе. Благородная кровь, текущая в наших телах. Кляйн поднял голову и гордо сказал. Оборотни, сборище отморозков. Рабы, они годны только для жизни в темноте, пещеры и мокрые сточные трубы. Брови Сирены резко поднялись, как меч, и в ее глазах было чувство смерти. Она холодно посмотрела на Кляйна и саркастически сказала, «Ты сам в это веришь? Благородная родословная может обмануть новичков в зале». С непрерывным наступлением технологической революции тайна темного мира давно разошлась. Даже охота и убийство оборотней стали превращаться из холодного оружия в пистолет с серебряной пулей. Кто благороднее крови? Виктор поверит мне. В голове Сирены появился Супермен, генерал-лейтенант, и другая сторона может знать больше. Она ничего не сказала, наступила на кожаные сапоги и поспешила прочь. Женщина-вампир думала, что выступление старейшины Амелии, похоже, что-то скрывает. Хех, Виктор. Наблюдая за спиной Селены, Кляйн опустил голову и засмеялся. Конечно, он поверит тебе, бедная Сирена. Как доверенное лицо Виктора, Кляйн знала гораздо больше секретов, чем Сирена. Такой как убийца, убивший семью Сирены, не был оборотнем. Фактически, он вышел тайно, охотясь и сосая Виктора. Причина, по которой он пощадил Сирену, заключалась только в том, что другая сторона была очень похожа на его мертвую дочь. «Мы все, кучка хладнокровных животных, здесь совсем нет тепла», — удивился Кляйн, когда он подумал, что Сирена берет Виктора в качестве отца. Ироническая шутка, относиться к врагу как к родственнику. Александр Ковинус. Кляйн сжал лишнее выражение, и выражение его лица стало мрачным. Он слышал об этом имени. Из пасти короля волков Люциана. Это просто то, почему люди знают. Это неразумно. Глаза Кляйна закатились, ему пришла в голову рискованная идея. На следующий день, рано утром, солнце светило теплым светом, проникая в комнату через щели в шторах. Тело Люка пришло в себя, как будто он поставил будильник. Вчера, ворочаясь всю ночь, Ховард спас из Мулен-Руж. Затем он встретил вампира, который следовал за ним и затронул обиды потомков Александра Ковинуса. Ряд вещей, как драмы, поставленные одна за другой. Жизнь действительно приносит удовлетворение. Люк потянулся и распахнул плотные шторы, чтобы приветствовать новый день. «У меня нет человека, который бы меня сопровождал, поэтому я к этому не привык». Он расстегнул халат и посмотрел на большую кровать, на которой могли спать 3 или 4 человека, и не мог не чувствовать себя немного одиноким. «В тот момент, когда я открывал глаза раньше, я всегда мог видеть прекрасного ребенка, уютно устроившегося у меня на руках. Но сейчас теплого Нака нет. Я надеюсь, что дни командировок скоро закончатся. Люк начал скучать по Нью-Йорку. По сравнению с пьяным и очаровательным Парижем он предпочитает этот яркий город. Хотя в ближайшие несколько десятилетий он станет самым опасным местом в мире. Ультрачеловек, преследующий Токио, часто подвергающийся бомбардировкам мост Золотые Ворота и Белый Дом, являющийся целью номер один террористических атак, оценивают его как самое небезопасное место на планете. Бум-бум-бум, в дверь постучали. Должно быть, этот парень Ховард, беспомощно подумал Люк. После ужасного романа у Ховарда до сих пор нет долгой памяти, особенно после того, как я стал свидетелем фитнес-упражнений Сирены и услышал о пыльном прошлом вампирской семьи. Его интерес к темному миру, а также к магии и инопланетным созданиям, кажется, немного усилился. Как говорится, страну легко изменить, а природу изменить трудно. Даже после того, как он держался в туалете и рвал всю ночь, рвоты с кислотой в желудке, а затем лежал на кровати в ужасном кровавом кошмаре. Но Ховарда по-прежнему привлекала неизвестность и, казалось бы, опасная и захватывающая жизнь. Он беспокойный парень до мозга костей. Если вы не дождетесь, пока выйдете замуж и не заведете детей, и не возьмете на себя тяжелые обязанности мужа и отца, вы сможете собрать это беспокойное сердце. Сегодня у нас будет встреча в полдень, чтобы обсудить торговые каналы между странами и Атлантидой. Люк открыл дверь, и Ховард вошел, как панда, в толстых темных кругах. Видя, что он вот-вот умрет внезапно, было очевидно, что он не спал всю ночь. «Я знаю, что мирный саммит должен быть главной задачей», — Ховард кивнул и сказал намеренным тоном. «Просто подождите, пока эти политические игры и национальные проблемы распределения ресурсов не будут решены. Люк, вы можете заставить меня тоже участвовать в последующих событиях с вампиром? Ховард, ты так рада, что шрам забыли причинить боль. Забудьте трагическую ситуацию ранее и сцену, где она не может дождаться, чтобы съесть тебя в качестве закуски». Люк сказал «Железный человек». Старый папа налил чашку кофе и напомнил: «Не смотрите на молодых и красивых вампиров. Они на самом деле сотни лет, особенно взрослых женщин, когда они делают какие-то упражнения, как только они достигают пик возбуждения, и ничего не может поделать, но кровожадные желания причиняют боль партнеру. Поверь мне, это чувство не будет слишком чудесным». Ховард был ошеломлен на мгновение. Он хотел объяснить, что ему это не интересно, у женщин-вампиров, по крайней мере, до того, как избавиться от тени ранее. Однако его внимание быстро отвлекло то, что сказал Люк. «Ты хорошо знаешь это знание». Глаза Говарда были полны подозрений. Если бы он не практиковал это лично, как бы он мог получить такой подробный опыт? «Не поймите меня неправильно, я Супермен, директор ЩАИТЭА и генерал-лейтенант Пентагона. Как у меня могут быть неясные и неправильные отношения с вампиром?» — торжественно сказал Люк. Он никогда не спал с вампиром, и в лучшем случае у него было отрицательное дистанционное общение с мутантами. Что до каналов понимания этого знания, в храме Нью-Йорка хранится богатая коллекция книг. Есть даже сборник «Послеродовой уход за женщинами-вампирами», научно-популярная книга, которая почти бесполезна. Между прочим, я, кажется, никогда не говорил, что должен участвовать во внутренних спорах в семье вампиров, верно? Его мысли немного разошлись. Люк слегка нахмурился и быстро отреагировал. «Пожалуйста, я знаю тебя так долго и до сих пор не понимаю твоего персонажа». Ховард бросил 2 кубика сахара в кофейную чашку, потер усталое лицо и сказал: «Если ты не собираешься вмешиваться в семье вампиров, что вы делаете? Если вы хотите так много сказать, дайте этой женщине-вампиру-воину историю науки бесплатно, либо вы заинтересованы в другой стороне, или вы думаете о чем-то в твое сердце». Глава 173. Семья Ковинус, магическая родословная. Почему я не могу одновременно интересоваться Сиреной и одновременно тайно обдумывать определенный план? Люк пожал плечами, сказав, что только дети делают выбор, а взрослые, конечно, хотят всего. «Я скорректировал свою оценку тебя до самого разумного уровня. Я не ожидал, что все еще буду недооценивать тебя». Ховард чуть не выдавил кофе изо рта и дважды кашлянул, прежде чем почувствовал облегчение. Иногда излишняя откровенность Люка заставляет людей терять дар речи и не знать, как продолжать. «Что ж, я признаю, что меня немного интересует эта группа вампиров». Увидев домыслы Ховарда, Луксор перестал притворяться, что хвастается. «Если быть точным, То, что меня интересует, на самом деле, это вся семья Ковинусов. По его мнению, все вампиры и оборотни – подонки. Нельзя выходить на улицу днем, боится солнца. Если регулярная армия человечества запустит промывку земель, их можно легко решить. Другой потерял рассудок после трансформации и не мог бодрствовать. Кроме того, серебряная пуля может нанести ей эффективный урон, и это не представляет угрозы. В течение стольких лет, если не считать неразвитых технологий и относительно невежественного периода раннего средневековья, вампиры недолго правили европейским континентом, и у них нет истории, достойной упоминания. Не говоря уже о том, что маги трех главных святилищ сбивали вампиров вниз по пирамиде власти и держали их в фиксированном диапазоне, как домашних животных. Когда наука преобладает и рождаются пушки, они, называющие себя ночными дворянами, могут только прятаться в углу и кружить. В лучшем случае это использование человеческой жадности и жажды жизни, чтобы побудить друг друга к сотрудничеству. Вернуть себе доминирующее положение и получить мощный голос практически невозможно. Что касается оборотня, не говоря уже о большем. Первые несколько сотен лет они были рабами вампиров. Низкий статус, жалкая жизнь. До появления вождя Люциана, этот оборотень может использовать свой мозг, чтобы немного подумать, не только приводя племя к восстанию, но и испытывая глубокую ненависть к верховному лорду Виктору. Постепенно ненависть накапливается все больше и больше, как страшное проклятие, глубоко отпечатавшееся в крови, которое трудно снять. Это злоба между вампирами и оборотнями семьи Ковинус. Очевидно, от одного и того же предка, но они глубоко ненавидят друг друга. Я думал, ты влюбился в эту женщину-вампира-воина. Я не ожидал, что это будет для старика. Есть ли что-нибудь особенное в семье Ковинусов? Говард был немного скучен и хотел пожаловаться, но он чувствовал, как Люк приближается, и выражение его глаз решительно изменило его слова и спросил. Его ручка все еще находится в руках противника, если она передана другим людям, например, Роджерсу. Зная, что он развлекается в Париже, но, к сожалению, испугался женщины-вампира и почти остановился. Разве имя не было испорчено впервые, и в будущем будет трудно найти его снова? Ховард обычно наносит тяжелые удары, всегда и не янь, высмеивая других. Но объект отравленного языка, его очередь, что очень неудобно. Ховард, ты ученый. Люк постучал пальцами по столу и многозначительно сказал. Александр Ковинус, он избежал чумы черной смерти. Гидра думает, что в его теле есть иммунная болезнь, секрет бессмертия. Чтобы провести эксперименты, Гидра ввела ему зелье вампиров и сыворотки оборотня, тем самым создав монстра смешанной расы. Вы уже говорили об этом в этой истории. Что случилось? Ховард нахмурился, не понимая, что имел в виду Люк. Конечно, Люк поднял рот, как будто слепой монах нашел Хуадиана, и сказал, у Александра Карвинанса трое сыновей. Уильяма укусил волк, и он стал предком оборотня. На Маркуса напала летучая мышь, стал лидером вампиров в семье Ковинус. Тогда возникает вопрос, почему это? Столкнувшись с вопросом Люка, Ховард задумался. Через некоторое время аура в его голове вспыхнула, как будто он уловил некий ответ. Кровь Александра Ковинуса невероятно сливается. Внезапно пришел в восторг Ховард. Он не является крупным человеком в области биологии. Но как квалифицированного гения его можно считать нормальным, если он знает обо всем понемногу? Иммунная система человеческого тела отвергает посторонние предметы, будь то пересадка органа или переливание крови. Это все так. Александру Ковинусу вводили зелья из сыворотки вампира и оборотня. Затем он передал эту способность двум своим сыновьям. Это рецессивный ген, который может встречаться в крови любого существа. Реакция – ненормальное изменение. В противном случае, невозможно объяснить, почему Уильям и Маркус укусили животное, один стал предком оборотня, а другой стал вампиром. Быстро и настойчиво сказал Говард, и он сразу понял Люка. Чего ты хочешь? Если все это правда, кровь Александра Ковинуса должна иметь удивительное слияние и может сочетаться с генами любого организма. Бинго! Люк удовлетворенно кивнул и щелкнул пальцами. Что касается использования своего мозга, Ховард всегда не разочаровывает. Если говорят, что гены мутантов могут быть трансплантированы обычным людям через слитую кровь Ковинус, это как товар на полке, который можно выбирать по желанию и настраивать. Начал думать Люк, красивый план. Или используйте генетические характеристики животных, такие как отрубленные конечности и перерождение Гиккона, в медицинской индустрии для лечения болезней. Что вы думаете? Изменит ли это будущее развитие и приведет человечество в новую эру? Взволнованно сказал Люк, и Ховард услышал это эмоционально. Он по-прежнему успешный бизнесмен, если не считать ученого. Почти в первый раз я обнаружил, что в этом заключаются огромные возможности для бизнеса. Это просто сокровище, которое еще не было обнаружено. Когда дело доходит до бизнеса, Ховард освежается, хотя у него есть два толстых темных круга под глазами. Он не чувствует ни малейшей сонливости. Давай поговорим об этом, Люк, чем ты хочешь заняться? Первоначально Stark Industries и Люк объединились, чтобы создать компанию Skynet, чтобы войти в индустрию связи и искать пути дальнейшего развития пирога. Однако теперь слияние крови Александра Ковинуса открыло для Ховарда дверь в новый мир. Конечно, я сначала поговорю с генерал-лейтенантом Ковинусом, а затем найду потомство его третьего сына. Люк уже строил планы. Он уже связался с Александром Ковинусом, который шел в пути. Третий сын немного озадачил Ховард. Самому генерал-лейтенанту Ковинусу вводили зелья сыворотки от оборотней и вампиров. Он – смешанная раса, терпеливо объяснил Люк. Его кровь определенно бесполезна. Хотя Маркус и Уильям, эти два человека тоже живы в мире, они стали разнородными, и кровь не может быть использована. Единственное, что может иметь эффект, как посредник интеграция, это третий сын Александра Ковинуса, он живет как обычный человек, и его кровь не заражена. Говард ясно кивнул, рецессивный ген первого поколения активировать проще всего. Третий сын Корвина Анса не был заражен. Когда потомки продолжат свое существование, они ничем не будут отличаться от обычных людей. Ховард, ты уверен, что хочешь войти? Прежде чем все это будет сделано, мне еще нужно поговорить с оборотнем. Снова спросил Люк, вы готовы шагнуть в темный мир? Ховард на мгновение опешил, затем тяжело кивнул. Канализация в Париже – потрясающий проект. Сотни лет назад этот роман был воплощением беспорядка, вонючего и удушающего. В квартале нет общественных туалетов, люди мочатся и мочатся где угодно. Крупный рогатый скот и лошади тянут телеги, чтобы беспричинно выгонять экскременты. А мясники забивают скот на улице, можно сказать, что здесь нет правил. Кроме того, из-за отсутствия канализации люди сбрасывали все виды бытовых отходов на улицах и площадях, а большая часть грязной воды сбрасывалась в реку Сену. Ужасная окружающая среда и плохая гигиена сделали Париж рассадником эпидемий. По статистике, в то время от чумы ежедневно умирало в среднем 800 человек. В середине 19 века, после крупномасштабной вспышки холеры, Осман, губернатор Сены, и инженеры Жен Билланш объединили свои усилия, чтобы подготовить новую систему водоснабжения и канализации для Парижа. В конце концов, никто не хочет жить в дурно пахнущей среде. Это первый шаг в строительстве канализации в Париже. Возможно, зловоние неба в то время оставило глубокую психологическую тень на парижанах. В течение следующих 100 лет они продолжали преобразовывать и модернизировать этот огромный проект и, наконец, превратили его в удивительную и странную достопримечательность. Да, потом парижане превратили канализацию в музей для открытия. В то время в Париже общая протяженность трубопровода системы очистки подземных вод составляла 2400 километров, что было больше, чем у городского метро. Есть более 6000 подземных цистерн и около 20 000 водостоков, что в среднем эквивалентно одной на каждые 50 метров, и есть железные лестницы, соединенные с землей. Парижане даже сравнили проект канализации с Триумфальной аркой и Эйфелевой башней как гордость города. «Я никогда не думал, что однажды я пойду в канализацию с мужчиной», — эхом раздался голос Ховарда в просторной канализации. Он жаловался, но внутри был очень взволнован. «Увидев вампира собственными глазами, мне снова предстоит встретиться с оборотнем. Это так увлекательно». Глава 174. Глава 174. Оборотень. Сделка с Люцианом. «До вашего приезда в Париж вы не думали, что вас напугает вампирша с большой грудью?» Люк просто использовал одну фразу, чтобы заставить Говарда отступить и заткнуть рот. Проблема перехода к семье Старков, невыносимая боль его нынешней жизни. Хотя это психологическая тень, это не физический дефект. Однако, если это действительно будет распространяться, люди будут обращать внимание только на плайбой Говарда Старка, чтобы не поднимать его, а не на то, исходит ли это из психологии или физиологии. За достоинство мужчин, а также за репутацию странствующих сыновей и популярных любовников. Он должен держать Люка в секрете и никому не разглашать его. Здесь живут оборотни, им не нравится плохая окружающая среда и тяжелый запах. После нескольких минут молчания Ховард не мог избавиться от желания заговорить. Волнение в его сердце заставило его болтать. «Как Дэдпул, моя ванная дома намного лучше, чем здесь». Ховард выказал презрение к богатым. «Хотя канализация в Париже считается чистой, она не такая грязная, как ожидалось. Над головой хорошее световое оборудование, расположенные в шахматном порядке трубопроводы, похожие на паутину, помечены названиями улиц и номерами домов, соответствующими дорожному покрытию. Пока вы держите карту, нет риска заблудиться. Неудивительно, что впоследствии парижане превратят его в специальный музей и откроют для туристов. Но что бы вы ни говорили, в канализации есть всевозможный мусор и грязь, и неприятный запах невозможно скрыть, и это неподходящая среда для проживания. Положение клана волков нехорошее, беспомощно ответил Люк, который прошел всю дорогу и промолчал. На этот раз, если Ховарда заменит Роджерс, у капитана Америки наверняка не будет так много проблем. Хотя они избавились от своего статуса рабов под руководством Люциана, они были выслежены и подавлены семьей вампиров во главе с Маркусом и Виктором на протяжении сотен лет. Вы видели это в последний раз. Женщина, которая прибыла, Сирена, она член смертоносной команды острых ножей, которые специализируются на охоте на оборотней. Итак, их убежище не может быть элитным отелем или роскошной квартирой. Ховарто, это означает, что я получил новые знания. После детальной популяризации науки Люк получил некоторое общее представление о вампирах и оборотнях семьи Ковинус. Кроме того, звукоизоляция в канализации хорошая, и она также может скрыть сильный запах тела, исходящий от группы оборотней, и скрыть острое чутье вампиров. Как вы на это смотрите, это хорошо, место. Люк добавил еще два предложения. На этот раз он вышел, чтобы найти Люциана, короля волков. Александр Ковинус все еще был в пути, ожидая прибытия другой стороны. Возможно, глубокая ненависть к вампирам и оборотням изменится по-другому. Перед этим Люк хотел договориться с Люцианом о сделке. Король волков отличался от других оборотней с момента своего рождения. В тот момент, когда он вышел из утробы матери, он сохранил человеческий облик, а не молодой волчонок. Возможно, поэтому он умнее и разумнее своих собратьев по клану. Верно, существа, подобные вампирам, определенно не пойдут в канализацию, чтобы потусоваться. Кивнул Говард, на вид разумно. Просто как найти оборотня? Канализация в Париже настолько сложна, что даже местные жители, возможно, не знакомы с ней. Люк, который шел впереди, слегка улыбнулся. Постройки канализации сделаны из бетонных каменных кирпичей, который не может заблокировать суперзрение. Вкупе с его суперслухом, он все время сканирует окружающие проходы, как включенный радар. Нет ничего проще, чем найти тех оборотней, которые прячутся в укрытии. «Потому что у меня обоняние и слух лучше, чем у вампира», — небрежно ответил Люк. Через несколько минут его шаги внезапно прекратились. В углу прохода недалеко от него, под люком в крышке люка, раздался слабый шумный звук. «Нашел». Люк улыбнулся уголком рта. Недалеко от Елисейских полей, глубоко в канализации, соответствующей площади Согласия, фанатичный рев ударил по массивной кирпичной стене. На земле с водой были разбросаны бутылки с вином и окурки. Распространился резкий запах. Мускулистые мужчины собрались группами от 3 до 5 человек. Они выражают свои внутренние эмоции, крича как аплодисменты. В самой внутренней части человеческой стены есть 2 злых волка с черными волосами и голыми клыками. Они почти 2 метра в высоту, и их взрывные мускулы выделяются одна за другой, полные силы. 2 злых волка встали. Сильные и мощные передние конечности махали, а острые когти разрывали плоть и кровь, нанося одну за другой ужасные раны. «Убей Тейлера, этого ублюдка, Пирс, укуси его, вырви его сердце, не отступай». Такие крики, как укол стимулятора, возбуждали тиранические желания 2 оборотней в поле. Они ревели и дрались в клубок. Как настоящий зверь, он всегда кусается и сражается. Ужасные раны на груди и руках, которые изначально были оставлены, продолжали изгибаться и сокращаться и вскоре зажили. Затем его снова разорвали на части острыми когтями, обнажив красные и белые переплетенные мускулы и кровь. Эта битва между оборотнями сохраняет самую примитивную жестокость, потому что у них есть способности к исцелению, превосходящие обычные люди. Такой могущественный король волков, как Люциан, даже если бы в него стреляли из пистолета-пулемета, он ничего не почувствовал бы. Если это не специальная серебряная пуля, она может поранить их. Что это делает? Глаза Ховарда были шокированы. Он не понимал, почему разгорелась такая жестокая драка среди представителей одной расы. Более того, рядом куча людей кричит, как будто это популярный вид спорта. «Это просто игра», — спокойно ответил Люк. «Так же, как когда вы идете в бар, когда вам нечего делать, вы также будете играть в бильярд и бросать дартс, чтобы скоротать время. Это игра, в которую играют оборотни». Ховард стоял у открывания люка крышки люка, здания канализации, и люк разрезал своими теплыми глазами толстый бетон, открылся, открыв взору группу оборотней. У оборотней кровожадная природа в костях, вампир относится к крови как к вкусной пище, в то время как оборотни хотят испытать убийство и удовлетворить тиранические импульсы. Люк сохранял спокойный голос и не был удивлен. Казалось бы, кровавая сцена для оборотня – ничто. Боль только стимулирует кровожадные порывы, что делает их более жестокими. Они увлечены этим, думая, что могут вдохновить животных и сделать себя сильнее. Рот Люка изогнулся, и он сказал Ховарду: «Оставайся здесь, не ходи, я поиграю с ними». Он прыгнул прямо от входа в яму и твердо приземлился на землю. Очевидное движение привлекло оборотней, которые выступали в роли зрителей. Они остановили движение кулаками, аплодисментами и повернули головы, чтобы посмотреть на Люка, который появился позади. «Это человек», — фыркнул и заключил сильный мужчина. «Не вампир», — оборотень рядом с ним был немного подозрительным. «Нет этого неприятного запаха», — уверенно сказал другой бородатый мужчина. «Я хочу найти Люциана. Не захочет ли кто-нибудь указать мне дорогу или послать сообщение?» — спокойно спросил Люк, который мгновенно стал центром внимания и за которым наблюдала группа сильных мужчин. Однако на его вопрос никто не ответил. Напротив, два свирепых волка, которые кусали, внезапно прекратили борьбу. С одной стороны, в зеленых зрачках горел жестокий свет. Он хочет разорвать человеческое тело и искупаться в теплой крови. «Тейлор, стой!» Кусавшийся вместе с ним оборотень по имени Пирс исчез из вида зверя и вернулся в человеческий облик. «Если вы можете назвать имя Люциана, собеседник не должен быть обычным человеком». Он собирался сказать несколько слов, но увидел, что Тейлор, как сумасшедший, бросился прочь от своего клана прямо перед ним и устремился вперед. Далее не появлялось жалкое состояние разорванности на части. Встает человек, свирепый волк приближается на 2 метра, его словно преграждает невидимая стена, и он не может приблизиться к другой стороне. «У тебя очень недружелюбное отношение», — легко сказал Люк с узкой улыбкой. Дыхание ужаса взорвалось, как вулкан. Свирепый, звериный оборотень внезапно задрожал, как хищник на вершине пищевой цепи. Он не знает, кто такой Люк, но его восприятие опасности и природы животных, стремящихся искать преимущества и избегать недостатков, заставляет его понять, что другая сторона – ужасающий враг, которого нельзя спровоцировать. Внезапно свирепый волк, который выбирал людей для еды, превратился в жалкого хаски. Но оборотень, не имевший ничего общего с милым и милым, не получил доброты Люка. Генерал-лейтенант Супермен высвободил биологическое силовое поле, сделал шаг и бросился вперед. 2 мощные руки, похожие на чугунные, положили оборотню на плечи и с силой потянули наружу. Рвать. Плоть и кровь. Глава 175. Глава 175. 100 лет сюрпризов, события прошлого. Бешеный оборотень, поставленный перед Люком, был хрупким, как бумага. «Сложите руки вместе, сильно потяните и издайте звук слеза». Люди ушли. Около 2 метров крепкое черноволосое тело было аккуратно разделено на 2 половины. Это как пиццу, разрезанную ножом. Расцвела кровная линия, тянувшаяся от середины к концам. Пуф, пуф. Большое количество крови вышло фонтаном. Кожа была достаточно прочной, чтобы выдерживать пули, разорванная и расколотая, извергая скопление алой крови. Затвердевшая плоть и кровь с сильной лечебной способностью, словно брошенная в блендер, мгновенно разлетелась на ровные куски. Запутанная толстая кишка, тонкая кишка и прямая кишка подобны разорванным толстым канатам. Все это произошло в одно мгновение, и красочные и вдохновляющие картинки поразили всех до глубины души, вызывая у людей желание рвать. Это слишком кроваво, слишком жестоко. После жестокости вампира с большой грудью психологическое качество Ховарда стало намного сильнее. Он стал свидетелем всего этого и сделал несколько глубоких вдохов. «Автоматически кладите кусочки плоти и крови, которые были посыпаны на землю и на стену с мозаикой. Люк, этот парень, всегда любит использовать самые жестокие средства для совершения самых кровавых поступков. Он совсем не похож на порядочного человека. Тейлор, другой оборотень, пробормотал имя своего спутника со следом страха в его глазах. Даже эта группа оборотней, которые привыкли видеть сцены насилия и любовную кровь, были шокированы Люком. В лучшем случае им будет скучно, играя в подпольные бои и философскую борьбу. Руки рвут живого человека. Нет, это должен быть живой волк. Такого масштабного геймплея толком еще никто не видел. Рев, рев, рев. Оборотни с сигаретами во рту и пивом одно за другим стимулировали, как будто животные чувствовали себя опасными, и сразу открывали животную форму. Они встают и рычат, острые когти передних лап дергали стену, сдирая большие куски пыли. Но нет волка с железной головой, который осмелился бы подняться прямо и показать свои острые когти. Вскоре после смерти бедного Тейлора останки трупа все еще были горячими. В это время, если есть праведный оборотень и юнтянь, смело атакуйте Люка. Может, ему удастся наверстать упущенное и составить компанию мертвому Тейлору. Почему ты не можешь общаться мирно? Я должен заставить меня использовать этот жестокий метод. Люк с сожалением покачал головой и покачал головой. Руки пацифиста были вынуждены залить кровью. Это слишком. Когда Говард, стоя наверху, услышал эти слова, он не мог не вздохнуть с той степенью человеческого бесстыдства, которая всегда проявляется снова и снова. Будучи животным, сварливый, чрезвычайно кровожадный оборотень, он продолжал двигаться назад и съежился в угол. Сверху донизу этот молодой человек совсем не похож на пацифиста. Судя по жестокому поведению раздирания Тейлора только что, это больше соответствует образу ужасного злодея. Есть ли кто-нибудь, кто может сказать мне, где находится Люциан? Люк оглядел публику, наблюдая, как дрожащая группа оборотней превращается в свирепых, похожих на хаски оборотней. Наступила тишина. Никто не ответил. По сравнению с вампирами семейства Ковинус, они любят интриговать и разыгрывать заговоры. Эти оборотни с низким ИК должны быть более сплоченными. Никто не хочет быть предателем и предать своего босса. Племя волков обращается с предателями просто. Просто поделись и ешь. Полный жестокого смысла первобытного периода. Думая о еде, которая могла быть доставлена в уста одного и того же клана, те кривые мысли, которые возникали из-за страха и страха, незаметно угасали. «Генерал-лейтенант Кавилл, я здесь». Всего за полминуты каждая секунда прошла так медленно, оказывая огромное давление на сердце оборотня. Свирепость в их костях постоянно прочесывала плотину разума, пока из темноты не вышла фигура. «Король волков, Люциан, наконец-то кто-то, кто меня знает». Люк уже слышал шаги и дыхание другого, поэтому неудивительно повернулся. Он был не против выставить свою спину оборотню, который не предпринял никаких действий. Этот злоумышленник, который не знает своей личности, источает чрезвычайно очевидное чувство угнетения, вся его личность подобна безмолвному вулкану, а его высокая фигура содержит разрушительную взрывную силу. Дикие инстинкты оборотней все время им напоминают. Постарайтесь сохранять спокойствие и не проявлять импульсивности. В противном случае вам придется пойти и составить компанию бедному Тейлору. Извините, мистер генерал, они обычно не читают газеты телевидения, объяснил Лучан. Иногда он думает о кучке необразованных ребят под его руками, и это тоже очень огорчает. Хобби оборотней очень простое, кроме боев, это выпивка. Что касается чтения, чтения газеты, простите, совсем не интересно. Я хочу поговорить с вами об Александре Ковинусе и смешанной расе, объяснил Люк свои намерения. Люциан, король волков, появившийся по инициативе, знал много секретов. Он жил со времен правления Верховного Лорда Виктора до сих пор. Изначально родившаяся рабыней, носившая ошейник на шее, она каждый день подвергалась избиению вампирами в качестве кули. Позже с помощью инструмента и ауры главного героя он связался с дочерью Верховного Лорда Виктора Соней. Весь сюжет, вероятно, представляет собой оборотень и вампир из Ромео и Джульетты. Два человека, которые любят друг друга, не могут быть вместе из-за своего статуса и класса. Небольшая разница в том, что Соня беременна кровью Люциана. Результат – удачное сочетание вампира и оборотня. Это редкий смешанный вид. Верховный лорд Виктор боится мощи смешанной расы и боится пошатнуть власть семьи. Поэтому ему пришлось убить свою дочь. Вот почему Люциан всегда ненавидел вампиров. Ради будущего той же расы, чтобы смыть позор рабства. Это все отговорки. По сути, Люциан просто хочет отомстить за мою любовь и за плоть и кровь, умершие до своего рождения. Александр Ковинус. Зрачки Люциана сузились и подсознательно возник намек на напряжение. Это должен быть секрет, которого никто не знает. Откуда другая сторона узнает? Вы очень умный человек. Итак, я хочу попросить вас сделать мне одолжение. Люк слегка приподнял подбородок, уголки его рта скривились, и прямо сказал: «Повелитель вампира, он останется спать сегодня вечером. Просыпайтесь здесь. Если вы готовы сотрудничать, я не против позволить вам отомстить». Люциан снова был шокирован. Лейтенант Супермена даже знал обиду между ним и Виктором. Чтобы скрыть свое безжалостное убийство дочери, последняя полностью вычеркнула это из семейной истории. За исключением нескольких человек, никто не понимает прошлого. Это все еще нужно обдумать. Люциан, с твоей нынешней силой победить Виктора практически невозможно. Люк не торопился и легко бросил блокбастер. Даже если вы находитесь в сговоре с доверенным лицом Виктора, могущественным Кляйном, даже если вы ищете третью родословную Александра Ковинуса, чтобы стать идеальным гибридом. Старый и хитрый герой, такой как Виктор, он не уступит у тебя дополнительное время. Рок войны прозвучит с того момента, как он откроет глаза. Вместо того, чтобы пассивно принять битву, которую трудно выиграть, сказал он, почему бы тебе не сотрудничать со мной? Сердце Люциана было потрясено, и выражение его глаз на генерал-лейтенанте Супермена изменилось с шока на шок. Он связался с доверенным лицом Виктора, Кляйном, который отвечал за это был абсолютный секрет, который никто не сказал. Умственные способности, продемонстрированные другой стороной, действительно шокируют. Верьте в людей, риск слишком велик, с трудом сказал Лучан. Вы всегда заключали союз с вампирами и лучше всех умеете предавать и лгать. Люк покачал головой, не соглашаясь с этим утверждением, и слегка усмехнулся. Слабые увидят ветер и будут полны лжи, потому что это единственный козырь, на который они могут положиться. Но мне это не нужно. Сверхчеловек генерал, лейтенант, по его словам, есть сильная уверенность в себе. Эти глаза похожи на острые мечи. Когда я проходил мимо Люциана, тот необъяснимо вздрогнул. Подобно хищнику на вершине пищевой цепочки, он отпугивает низших. Тогда, генерал-лейтенант Ковилл, что мне нужно сделать? Спросил Люциан после долгих размышлений. Скажи правду и стань свидетелем мести. Ответ Люка был многозначительным. Глава 176. Пей, пока жарко, несчастный 25-й. Вспышка молнии ударила, разорвав толстые темные облака и осветив весь мир бледным светом. Подземное здание поместья вампиров, здесь собираются основные члены семьи. Их лица были серьезными и безмолвными. Это торжественное событие, обряд пробуждения старца. Никто не осмеливался шептать или шептать, опасаясь серьезного наказания. Виктор собирался просыпаться от сна. Когда-то повелитель человеческого мира, позже он превратился в вампира высокого уровня. Он более величественный, чем Маркус, превращает оборотней в послушных рабов, позволяя семье иметь короткую славную историю. Будь то Амелия, которая также является старейшиной, или Маркус, который всегда был равнодушен к вопросам, оба сохраняют уважительное отношение к Виктору. Сегодня ночь полнолуния и день перехода власти в семье. На ней было длинное платье в китайском платье, ее талия сжала ее грудь, обнажая большую пару злых амелий, и подарила несколько символические речи. Согласно семейным правилам, трое старейшин сменяют власть каждые 100 лет, а оставшиеся двое спят в кровавых гробах. Отныне это будет эпоха Виктора. Тон амелии был полон сожаления. По сравнению с двумя другими старшими она намного моложе. Гроб спящей крови, как можно насладиться красотой мира, ощутить красоту силы и стать привлекательным. Амелия наклонилась и повернула выключатель на земле. Кровавый гроб с замысловатыми узорами из металла медленно поднимается. Внутри был ужасный скелет с сухой кожей в форме трупа. Амелия достала из-под носа нож и, не раздумывая, проделала дырку на ладони. Это уникальный навык вампиров семейства Ковинус, получивший название «Кровавая память». Вы можете попасть в мозг, выпив кровь живых существ, и разрушить картину хаотического сознания. Чем более продвинутым был вампир, тем полнее передавались воспоминания. Амелия хочет проинформировать Виктора обо всех основных событиях, произошедших за ее 100 лет пребывания у власти, чтобы облегчить управление последним. Красная кровь текла по металлической трубе в рот старейшине вампиров. Затем он попадает в тело, проникает в сухие кровеносные сосуды и, наконец, сходится в чрезвычайно медленно бьющемся сердце. Бум, бум, бум. Через несколько минут зазвучало мощное сердцебиение. Церемония пробуждения прошла успешно. Удовлетворенно кивнула Амелия. Примерно через несколько часов Виктор полностью проснется. Принеси сюда мешок с кровью. Каждый раз, когда дремота заканчивается, старейшине вампиров требуется пополнить запасы свежей крови. Только так собственные силы могут быстро вернуться к своему пиковому состоянию. Где Сирена? Амелия взглянула через толпу и обнаружила, что двух человек пропали без вести. Кроме того, куда делся Кляйн? Я все еще отсутствую по такому важному случаю, поэтому я не боюсь, что старейшина Виктор рассердится. Виктор, который сам является верховным лордом, всегда придавал большое значение своей неполноценности. Я не знаю. Вернувшись в свою комнату, они больше никогда не выходили. Громко ответил подчиненный, которого ранее ругал Кляйн. Он задавался вопросом, преуспел ли его босс. В это время я наслаждаюсь прекрасным телом королевы айсбергов. Шипение. Думая об этом, он невольно вздохнул, и в его глазах появилась зависть. Хотя Сирена в семье чужая, ей нравится быть одной. Но ее холодный темперамент, ее высокомерие, которое сопротивлялось за тысячи миль, были довольно привлекательными. Многие молодые вампиры думают о преследовании. К сожалению, все закончилось неудачей. Рядом с улицей Мулен-Руж, остановка черной машины. На улице шел проливной дождь, и в машине было очень тихо. Кляйн, которого ошибочно приняли за наслаждение весенней ночью, в это время откинулся на заднем сиденье, его лицо было полно беспокойства и раздражения. Капли дождя, попавшие в окно машины, легли ему в уши, как тяжелый металл, еще больше возбудив его внутренние эмоции. Хлопнуть. Дверь открылась, а затем закрылась. Люциан, весь промокший, сел. Вскоре под моими ногами образовалась лужа. Разве я не говорил этого? Не связывайтесь со мной в последнее время. Сегодня Виктор просыпается. Я внезапно исчез в это время, и это будет трудно объяснить позже. Кляйн увидел, что Люциан, взявший на себя инициативу, встретились, наконец, пришли, и его гнев был полон катарсис. Принимая во внимание особый период, он не хотел идти навстречу, но отношение этого короля-волка было очень твердым, и ему пришлось прийти в отчаяние. «У меня важные новости». Люциан опустил голову, и в его спокойных глазах был намек на холод. Человеческий мир также узнал о существовании этнической родословной Александра Ковинуса. Они заметили оборотней и вампиров. Это плохой сигнал. У нас осталось не так много времени, Кляйн. Ходок смерти, который охотился на оборотней и убивал их, это команда охранников, сформированная Виктором. Они окружали нас все эти годы. Этот старик ненавидит оборотней так же сильно, как и я к нему. Для двоих из них мы должны умереть, чтобы положить конец войне. Чувствуя торжественность в тоне Люциана, Кляйн не мог не сжать шею. Он не хочет ввязываться ни в какие битвы, прячась за спиной и используя свой разум, манипулировать всем, самый подходящий выбор. Кто слил эту новость? Спросил Кляйн. Я не знаю. Может быть, это парень Фалис. Он записывает историю твоей семьи, но Виктор чуть не изгнал его. Люциан подавил свои очевидные эмоции и небрежно сказал. Если ты ненавидишь это, находить убежище в людях, это тоже очень разумное поведение. Кляйн сильно хлопнул сиденьем, и черная машина, припаркованная на обочине улицы, покачнулась, как будто внутри происходили какие-то жестокие упражнения, что заставило людей задуматься это. Тогда что мне теперь делать? Кляйн был полон страха перед концом предательства семьи. Он действительно карьерист, который желает власти, и всегда хочет быть у власти и стать старейшиной власти. Но, как думала Сирена, он был трусом. Кляйн никогда не приходил в голову противостоять Виктору и семье лицом к лицу. Низший класс – это отпечаток, который невозможно стереть с вампира. Он хочет стать старшим в семье и заменить Виктора. Но в то же время он очень боялся старших семей и Виктора. Пока тот старик Виктор только проснулся, мы начали атаку. Глаза Люциана вспыхнули, и он серьезно сказал. Вы открываете ворота поместья и отпускаете некоторых стражников, особенно смертоносного ходока, и находите предлог, чтобы отправить их. Затем я повел элитные войска, один и тот же клан, и ворвался в него одним махом. Базовый лагерь, убейте Виктора, Амелию и спящего Маркуса. Таким образом, вы станете единственным старейшиной в семье, и никто больше не сможет отдавать вам приказы. Кляйн глотает. После прокрутки несколько раз он, казалось, был тронут сидящим рядом с ним королем волков, Его глаза были полны желания. Просто это прекрасное видение длилось недолго, и мое сердце быстро наполнилось страхом. Нет, я сильно рискую. Кляйн несколько раз покачал головой. Он договорился о сотрудничестве с Люцианом, и именно этот король-волк нашел третью родословную Александра Ковинуса и стал смешанной расой. После того, как сила резко возросла, он лично убил трех старших членов семьи, чтобы поддержать себя на более высоком положении. С тех пор вампиры и оборотни подписали мирное соглашение. Независимо от того, преуспел Люциан или нет, все не имело ничего общего с Кляйном. В конце он прячется, чтобы обеспечить свою безопасность. Как ты думаешь, ты сможешь остаться в стороне? Не будь дураком, Кляйн, усмехнулся Люциан, безжалостно проникая в фантазии другого. Кто тайно финансирует оборотней, чтобы они помогли нам проникнуть в полицейскую систему и контролировать часть человеческого мира? Кто предоставил нам оружие, чтобы ограбить окрестности Парижа? Каждое действие смертельного ходока. Почему? Заранее, пока Виктор использует немного силы, чтобы исследовать эти подозрительные места, мы сможем найти ответы. Вы уже сели на мой корабль. Неужели уже слишком поздно, если вы думаете об этом сейчас? Лицо Кляйна было зеленым, и его кулаки были сжаты. Он заметил шутливое значение слов Люциана, а также понял, что его создал король-волк. «Ты мне угрожаешь?» Сердито был Кляйн и хотел спросить, но его прижали к груди локтем и врезали в сиденье. «Обратите внимание на свой тон. Сможете ли вы привлечь внимание Виктора без моей помощи?» Бесцеремонно отругал Люциан. «Не забывай, чтобы доставить тебя на это место, я пожертвовал 20 моими товарищами по клану и дал тебе большую честь». Машина затихла, воздух словно замерз. «Одной нашей силы недостаточно, чтобы войти в поместье». После минутного молчания Кляйн, казалось, собирался прекратить борьбу. «Не говори о смерти Уакера, просто Амелия и пробудившийся Виктор, эти два вампира старшего уровня, ты не сможешь их разгадать. А как насчет другого помощника?» Люциан казался рано. «Селена, лучший солдат в семействе вампиров, смертоносный ходок, который больше всего охотится на оборотней. С ее помощью наши шансы на победу будут намного выше». Кляйн нахмурился и подсознательно возразил. «Как это возможно? Селена была ближе всего к Виктору. Ты хочешь сказать ей правду?» На полпути два или пять вампиров отреагировали. «Да, дать этой бедной девушке знать правду, это хорошо», — кивнул Люциан. «Родители Селены были мастерами под руководством Виктора, и они несли ответственность за строительство тюрьмы, где содержался Уильям, предок оборотня. Чтобы не допустить утечки информации о локации, лорд вампиров почти убил всех инсайдеров. Среди них были родители Селены. Ей удалось сбежать, потому что она была похожа на дочь Виктора. Это вызвало к жизни безжалостного лорда вампиров, с единственным следом тепла в его сердце. Селена никогда никому не доверяет легко. Если я не смогу предоставить убедительные доказательства, подтверждающие все, что я говорю». Руки Кляйн бессознательно сжались. «У тебя есть такие доказательства?» Люциан взглянул на шею собеседника и глубоко улыбнулся. «Что ты имеешь в виду?» Кляйн почувствовал, что что-то не так, выдохнул опасный вздох. Он попытался открыть дверцу машины, но Люциан оттащил его назад и врезался в сиденье. Толстая рука с узловатыми мускулами выросла из пучка черных как смоль волос, которые прочно удерживали сопротивляющегося Кляйна. «Рот может говорить, но память – нет». «Виновато», – сказал Люциан. «Ты действительно будешь хорошей марионеткой. К сожалению, изменения происходят слишком быстро. У меня не так много времени, чтобы набраться сил и ждать дня мести. Я встретил более сильного партнера, который может оказать больше помощи. На мой взгляд, люди, как и вампиры, не заслуживают доверия. Но условия, которые он дал, были слишком щедрыми, и я действительно не могла отказаться». Щелк, рука Люциана с силой свернула Кляйну шею. 25 могущественных сыновей расширили глаза, а их зрачки потеряли блеск. На небольшом пространстве сложно увернуться с близкого расстояния. В такой боевой обстановке оборотень хотел без труда уничтожить вампира. Вытерев руки, Лучан открыл дверцу машины. Перетащив мягкий труп, подошел к машине на углу. Смыло сильным дождем, молниями и громом. Водитель в этой машине вышел первым и выглядел как офицер. Он открыл зонт, чтобы заблокировать капли воды снаружи. Впоследствии окно медленно опустилось. В нем сидели Люк и Селена с невыразительным лицом. «Я сказал правду, теперь твоя очередь проверить это сам». Люк открыл дверцу машины и улыбнулся Селене. «Подержи, Пока горячо, холодно. Это невкусно. Глава 177. Глава 177. Месть, ярость, дело с дьяволом. Как такое могло быть? Глаза Сирены были пустыми, а в уголках рта остались пятна крови. Проливной дождь лил все ее тело, пряди волос прилипли к щекам. Капли воды медленно падали на черную кожаную куртку. Как взрослый вампир, которому только что исполнилось 100 лет, Сирена думает, что у нее достаточно умственных способностей, чтобы ее не поразили никакие внезапные происшествия или изменения. Она лучший боец в семье и элита среди ходоков смерти. Его руки были в пятнах крови оборотня, и он использовал серебряные пули и длинные мечи, чтобы отправить всех свирепых зверей в ад. С точки зрения одной только боевой мощи Сирена может быть только слабее, чем вампир старшего уровня, и может полностью перебить других людей той же расы. Но, очевидно, что Виктор проснулся, а Кляйн умер. Эти две вещи, которые сделали людей счастливыми, встречаются вместе. Это должно быть двойное счастье. Почему так стало? Раздражающий Кляйн использовал свою жизнь, чтобы раскрыть правду, которую Виктор так долго скрывал. Родители Сирены умерли из-за друг друга и не имели никакого отношения к оборотням. Оказывается, все эти годы она жила во лжи. При мысли об этом у женщины-вампира-воительницы, которая с детства росла горькая ненависть, рухнул столб ее сердца. Виктор очень хорошо умеет дурачить и обманывать. Он будет очень нежным и добрым к любому ценному объекту, но это только ложная сторона, а не правда. Король волков Люциан сочувственно взглянул на Сирену, его глаза. Виктор не только пощадил Сирену, но и взял ее рядом с собой и полюбил. Причина в том, что другой человек очень похож на свою мертвую дочь. Как любовник Сони, Люциан, король волков, неизбежно почувствовал себя знакомым, когда увидел Сирену. Он хладнокровное животное в истинном смысле этого слова и не будет испытывать ни к кому чувств. Скрипнул зубами Люциан. Сирена, казалось, не слышала, в ее глазах появилось намерение убийства. Прямо бросился в дождевую завесу неба и бешено побежал в сторону поместья вампиров. Куда она идет? Озадачился Люциан. В этот раз лучше всего взяться за руки с ним. С помощью силы оборотня и сверхчеловеческого генерал-лейтенанта в человеческом мире перед ним. Против Виктора и семьи вампиров, естественно, нет никакого давления. Боюсь, что в состоянии мисс Сирены трудно мыслить рационально. Все, о чем она может думать, это убить Виктора. Люк откинулся в машине, и офицер, умело держащий зонтик, переместил холодное тело Кляйн в багажник. Этот вампир – хороший материал, бросьте его боливару Троску, я думаю, он будет очень заинтересован. Мистер генерал-лейтенант, я уже выразил свою искренность. Люциан отвел взгляд и временно проигнорировал Сирену, ослепленную гневом мести. Как ты собираешься выполнить свое обещание помочь оборотням бороться с вампирами? Люк, который опирался на заднее сиденье, улыбнулся и прошептал. Чтобы решить проблему, мы, конечно, должны начать с первопричины. Ты ненавидишь Виктора, оборотень. Я также ненавижу вампиров. Тогда я брошу голову Виктора перед тобой, а затем я уничтожу всю семью Ковинусов. Таким образом, все проблемы будут решены. Люциан был немного ошеломлен. Другая вечеринка была запланирована на сотни лет, бездействовала на протяжении сотен лет, и великая цель, которую он хотел выполнить, была столь же проста, как съесть сегодня вечером белый или черный хлеб. Это слишком тривиально. Споры между оборотнями и вампирами, запутавшимися на протяжении тысячелетий, так легко разрешить. Вот так, нерешительно спросил король-волк. Он думал, что Люк вызовет армию, а затем воспользуется мощью технологий. Например, производство ультрафиолетового оружия, пули из нитрата серебра, для борьбы с огромным семейством крови Цвинус. Иначе, риторически спросил Люк, чтобы справиться с такой маленькой ролью, как Виктор, нет необходимости мобилизовать толпу. Садись в машину быстро, Люциан. Я не увижу чудесной мести через некоторое время. Услышав призывы Люка, король волков беспомощно сел в машину. Проливной дождь продолжался, и черная машина походила на быстроходный катер, рассекающий темную ночь, окутавшую мир. Бум! Сверкающая молния бьет, как бешено танцующая серебряная змея. Бешеный бег заставил Сирену немного устать. Она сделала несколько вдохов и остановилась у дверей поместья. Все тело было залито дождем, и холод проник внутрь тела, заставляя людей чувствовать себя очень неуютно. Селена вернулась. Внутри поместья вампиры, сидящие в комнате наблюдения, увидели знакомую фигуру и открыли две железные двери. Окутанная дождем, Сирена шагнула вперед, протянула руку и толкнула толстую деревянную дверь. «Селена, старший ищет тебя», кто-то сказал. Они не могли не сжать шеи. Эта женщина-вампир-воин казалась холоднее, чем обычно. «Где Виктор?» Селена выдавила эти слова изо рта. «Подземный дворец», ответил человек рядом с ним. «Старейшина Амелия просила тебя сначала увидеть ее. Кляйн и ты пропали». Селена проигнорировала ее, наступила на ковер и быстро исчезла в холле. Как сказал Люциан, язык может плести ложь, а рот – сплевывать слухи. Но память не обманывает людей. Кадры содержатся в крови Кляйна. Там все о смерти Сони, предательстве Люциана и как Виктор убил ее родителей. Те воспоминания, которые изначально были похоронены в моем сердце после идиом Люциана, незаметно проникли в мое сердце и стали более ясными. Отчаяние, отчаяние, отчаяние. В подземном дворце раздались шаги. Селена толкнула дверь и увидела сидящего на ней верховного лорда Виктора. Сзади подключена другая сторона для переливания крови. Он плотно закрыл глаза и, казалось, спал. Поскольку он не восстановил силы своего расцвета, кожа Виктора была синевато-черной, а на всем его теле не росли волосы. Казалось, что всему этому человеку недостает величия старейшин вампирской семьи, но он источает дыхание старения, как гнилое дерево. «Виктор!» — позвала Селена. Другой абонент не ответил. Она глубоко вздохнула, и капли воды с цельной кожаной куртки залили землю. Держа в правой руке пистолет с серебряными пулями, наведите его на спящего Виктора. Азотная кислота Бикуги Бикуги Вип. Серебряные пули могут убивать оборотней и вредить вампиров. Я хотела объяснения, но как бы вы это ни говорили, ложь всегда является ложью и не станет фактом. Вспыхнула Селена в воспоминаниях о крови Кляйн, восходящей к ее сердцу. Боль вызвала месть, превратилась в бушующий огонь, обжигающий ее сердце. Нажмите на спусковой крючок, и пуля выскочит из патронника. Хлопнуть. Пусто. Мимо глаз Селены промелькнуло остаточное изображение, и Виктор, в котором были закупорены кровеносные сосуды, уставился на нее своими синими зрачками, открывая яркий свет. Другая сторона подняла руку и хлопнула хрупкую шею женщины-вампира-воина. «Дорогая Селена, почему ты делаешь это со мной?» Хриплый голос звучал медленно, сухокожая рука Виктора, словно отливка из меди и железа. Как бы сильно Селена ни боролась, ей не сбежать. Сила вампира старшего уровня полностью односторонне сокрушает других людей того же клана.